Глава 22. Личная геология. Я пыталась вспомнить свою последнюю дозу алкоголя. Это было почти 2 года назад, в выходные перед тем, как я начала детокс-программу. Должно быть, это были остатки из чужого стакана. На исходе ночи я в полном отчаянии бродила по пабу в Южном Лондоне и наткнулась на этот стакан. Потом залезла в такси, которое не могла себе позволить. А когда машина приблизилась к светофору возле моего дома, открыла дверцу, убежала и с бешено колотящимся от страха сердцем пряталась потом от водителя на дорожке возле усадьбы в Бетнелл-Грин. Не так я планировала провести свой вечер. Я никогда не хотела такого. В большой книге отлично описан порочный цикл алкоголизма. Пьяный кутёж, после которого, отрезвев, алкоголик испытывает отвращение, когда смутно вспоминает некоторые эпизоды. Воспоминания подавляются, и вот уже алкоголик живет в страхе и напряжении, в результате чего начинает пить больше. У меня была тайная ночная жизнь. Случались как прекрасные, так и ужасные вещи. Я встречала новых людей и старых знакомых, но в трезвом состоянии, днем на работе, мне даже не верилось, что все это могло происходить со мной. Иногда мне нравилась эта опасная сторона моей личности, но когда я начала пить, чтобы не так мучительно было вспоминать события предыдущей ночи, то поняла, что-то пошло не так. Я погружалась в одиночество и отчаяние, как сказано в книге «Горько жалея себя». Я тонула и знала, что алкоголь победил. Гуляя по острову, сложно не начать думать о том, как он формировался. Даже на совсем небольшом участке побережья вы найдете множество интересных образований. Шаткие стопки камней в форме параллелограммов там, где во время прилива образуются водоемы. Плоские камни разного размера и формы, какими мостят дорожки. Камни с изгибами, напоминающими волны. Слои пород отлично видны с холмов. Совсем как страницы книги. В прошлом, когда архипелаг еще был одним большим участком Земли, эти слои на разных островах совпадали друг с другом, но в последующие тысячелетия их обточили море и ледники. Столбчатые утесы, скальные ворота и пещеры — наглядная иллюстрация того, что эрозия продолжается. Большая часть Оркни сформировалась из плиты Кейтнес — серой осадочной породы, которую местные называют грифельной доской. Она относится к девонскому периоду, ей около 400 миллионов лет, и ломается на плоские сегменты, из которых очень удобно строить ограды. Некоторые территории на островах Хой и Идей образованы аркнейским песчаником, красным камнем, из которого построен собор святого Магнуса в Кёрколе. Когда уровень моря стабилизировался после последнего ледникового периода, Аркнейские острова выглядели почти как сейчас, но не хватало деталей. За 1000 лет побережье стало рельефным благодаря воздействию воды. У берегов, которые не так сильно бьет прилив, мягкие очертания. Однако на западных побережьях, открытых морю, мы наблюдаем весь спектр влияния волн, проделавших путь через Атлантический океан. Они создали здесь столбчатые скалы и утесы вроде Сент-Джонс-Хэт на Хои, которая возвышается над морем на 365 метров. Тот же ландшафт, но в миниатюре, видим на Папии — наклонные скалы и бурные заливы со стороны Атлантического океана, совсем как на смотрящем на запад выгоне, и тихие бухты на востоке. Меня тревожит мысль о том, что каждый остров постепенно становится все меньше, их съедает море. На геологических картах Оркни через Папей, как раз через ту область, где стоит розовый коттедж, проходит разделительная линия, рассекающая пополам Северный холм, и во время своего пребывания на острове я пытаюсь найти разлом, хотя и не знаю, как он должен выглядеть. Я задаюсь вопросом, почему стала алкоголичкой. Может, я просто родилась такой? Я не раз слышала на встречах анонимных алкоголиков теорию о том, что мы просто по-другому воспринимаем спиртное, что у нас якобы врожденная повышенная выработка ацетона, который организм использует для расщепления алкоголя, то есть аллергия на то, что мы так любим. Соблазнительно простое объяснение, но большинство профессиональных врачей к нему теперь относятся скептически. Есть и иной вариант. У меня может быть генетическая склонность к алкоголизму. Однако, насколько я знаю, других алкоголиков в моей семье не было. Можно было бы свалить все на папино психическое заболевание. Я читала, что у детей, чьи родители страдают маниакально-депрессивным психозом, чаще возникают разные виды тревожного расстройства. А может, это просто случилось со мной, вот и все. Негативные переживания в детстве повышают риск возникновения зависимости. Я могла бы сказать, что всему виной тяжелый опыт, например, развод родителей или подростковые несчастливые влюбленности. Но меня очень бесило, когда консультанты настаивали на том, что нужно искать корни проблемы в детстве. Несмотря на то, что у моего отца МДП, меня всегда любили. Я не сталкивалась с насилием и не чувствовала себя травмированной. Я думала, что это слишком просто — снять с себя ответственность и обвинить во всем родителей, которые так старались для меня. Вообще-то я склонялась к мысли, что алкоголизм — это просто привычка, которая вышла из-под контроля. За годы систематического выпивания тормоза износились так сильно, что уже не починить, совсем как скалы стачиваются под влиянием волн. В один прекрасный день, когда дует сильный ветер с юго-востока и вокруг Фоул-Крейга бушуют волны, я гуляю по холму. Присаживаюсь на землю полюбоваться морем и подумать о папе. В последнее время мне сложно с ним общаться. Хотя он не был на приеме у психотерапевта уже 15 лет и 10 лет не пил таблетки, в последние недели он немного взвинчен, непредсказуем и легко возбудим. Так что те, кто знает его уже давно, опасаются приближения маниакальной фазы. Когда я была подростком, незадолго до своей последней госпитализации, отец дал мне пустой чек и попросил съездить в город купить кое-что. Кажется, это был беспроводной телефон. Мне было весело, но в то же время немного тревожно, ведь я к тому моменту уже знала, что безрассудное транжирство — симптом мании. Существует тонкая грань между импульсивностью и опасным поведением. Идеи величия и безответственное отношение к деньгам кажутся чем-то забавным только до определенного момента. Папа открыл для себя Facebook. Это очень удобно для тех, кто живет в изоляции. Но меня беспокоит, что он там флиртует с женщинами и публикует провокационные заявления, чтобы смутить местных скромных фермеров. Папа расстраивается, когда его записи не комментируют и над его шутками не смеются. Королевский колледж врачей утверждает, что пациенты в начальной стадии мании чрезвычайно довольны своей жизнью, полны оптимизма и энергии, но это сопряжено с идеями величия и соответствующим поведением и раздражением на людей, не разделяющих этот оптимизм. И правда, пребывая в этом жизнерадостном, общительном настроении, папа считает остальных людей занудами. В любом случае, я сочувствую ему, наблюдая за биением волн, выносящих на берег сгустки пены. Я внезапно осознаю, что понимаю, как себя чувствует отец, потому что сама чувствовала себя так же, когда пила. Симптомы мании схожи с симптомами опьянения. Жизнерадостность и оптимизм, куча мыслей в голове, помутнение сознания, импульсивность, безрассудные поступки. Поначалу это может быть очень весело. Новые знакомства, планы, уверенность в себе, вызывающая развязность. Я была тем самым человеком, который выпихивает нежелающих танцевать на танцпол, спорит с вышибалой, отстаивая свое право попасть в клуб. Говорит бойфренду, мол, я же ничего плохого не делаю, просто веселюсь, раздвигаю рамки дозволенного, живу по-настоящему. И вдруг меня осеняет совершенно новая мысль. Может, мое пристрастие к выпивке было отчасти мотивировано желанием испытать те же маниакальные состояния, что я наблюдала у отца. Мысль простая, и в отличие от многих других попыток объяснить мой алкоголизм, в ней что-то есть. Предположение, что я, не страдая психическим расстройством, пыталась впасть в маниакальное состояние, вполне реалистично. Кажется, именно это я и искала в алкоголе. Именно так я и хотела себя чувствовать. В каком-то смысле алкоголизм был попыткой сымитировать поведение отца и даже произвести на него впечатление, пусть у меня и не получилось. Я становилась дикой, свободной и живой. Я воображала, что смогу общаться более открыто и свободно, когда выпью, и хотела жить на полную катушку, метаться от одной крайности к другой. При этом все проблемы я старательно игнорировала, и недовольство окружающих меня не волновало. Других людей, трезвых и разумных, такое поведение раздражает. Им с алкоголиком некомфортно, они не знают, чего от него ожидать. В конце концов, нельзя же все время только и делать, что танцевать. Каждый запой — это маниакально-депрессивный цикл в миниатюре. Возбуждение и эйфория переходят в неконтролируемое и опасное поведение. А похмелье на следующий день — чем не неизбежный депрессивный период. Спустя какое-то время, оценив последствия, сокрушаясь о разрушенных отношениях, начинаешь извиняться и обещать взять ситуацию под контроль, тонешь в жалости к себе и поглощенности собой. Внезапно меня осеняет. Я встаю со своего каменного сиденья. Напитавшись энергией моря и ветра, я наконец-то поняла причины своего поведения. И это произошло не в кабинете консультанта, не в результате напряженной работы по программе, не за разговором с Ди. Я сама пришла к этому на природе, наблюдая за волнами. Я читала о динамике жидкости и математических критериях обрушения волны. Нужно, чтобы высота волны превысила 1/7 ее длины. Существуют разные виды бурунов. Скользящий, ныряющий, разбивающийся, волновой. Но хотя они отличаются друг от друга, всегда есть определенный предел высоты, который волна может достичь перед обрушением. Я должна была понять, что мой алкоголизм зашел слишком далеко, когда появились судороги, короткие припадки, которые начинались на все более и более ранних стадиях запоя. Все начиналось с предупреждения, напряжения в запястьях. Потом у меня переставали сгибаться локти, и я держала бокал неестественно прямыми руками, как робот. Но как бы я себя ни чувствовала, я должна была держать бокал. Мне сложно было потушить окурок. Потом я теряла способность говорить или глотать. У меня начинала течь слюна. Мне приходилось балансировать на цыпочках и биться о стену, чтобы справиться с судорогой, иначе я бы так и застыла в скрюченной позе или, еще хуже, упала бы со стула на ковер в том же сидячем положении. Я старалась доковылять до дивана. Но вот опять. Я прекрасно осознавала, что я в ловушке, что меня невыносимо сильно тянет к жидкости, которая губит меня, но я вновь и вновь позорно напивалась в одиночку. Эти приступы происходили в том числе на глазах у других, и тогда я из последних сил на онемевших ногах добиралась до ванной, запиралась и прыгала там, пока не чувствовала, что готова вернуться к людям, словно это нормально — биться в ознобе, исходить слюной, но продолжать бухать. Я знала, что организм таким образом предупреждает меня об опасности. На долгое время я стремилась лишь к тому, чтобы избавиться от симптомов и продолжить пить, чтобы потом меня опять колотило. Только потом я прочитала об алкогольной невропатии, неврологическом заболевании, вызванном алкоголем и дефицитом витаминов. Но уже тогда, хоть и продолжая пить, я понимала, что алкоголь начинает влиять на мой мозг. Американский писатель Дэвид Фостер Уоллес, тоже зависимый, так описывает иронию зависимости. Она предлагает себя в качестве решения проблемы, сама являясь проблемой. Было безумием самой провоцировать эти приступы, но я чувствовала, что попала в ловушку. На холме я обнаруживаю нечто, что сначала идентифицирую как линию геологического разлома, едва заметный каменный хребет. Но в жизни не всегда важны причины событий, соответственно, не так важно и то, где начинается разлом. Главное — осознать проблему. Анонимные алкоголики, в принципе, об этом и говорят. Первый шаг — это заявить о своем бессилии и потере контроля. А потом надо захотеть, шаги 2 и 3, избавиться от симптомов и перейти к трезвой жизни, шаги с 4 по 12. Отказ от алкоголя — только начало. На этом этапе я фокусировалась лишь на физической стороне вещей. Надо было постараться преодолеть тягу к алкоголю, которая у меня появилась, как только я начала пить. Мой организм давно уже очистился и вылечился. Но над эмоциональной стороной проблемы, зависимостью как таковой, я все еще работаю. Согласно второму шагу, мы пришли к убеждению, что только сила, более могущественная, чем мы, может вернуть нам здравомыслие. Ди просит меня перед следующей встречей подумать над тем, верю ли я в существование этой силы. Преодолевая внутреннее сопротивление, я думаю о силах, с которыми столкнулась во время жизни на островах, о ветре и море. Думаю об эрозии и коррозии. Коррозия — огромная проблема для Оркни, а для крошечного Папия тем более. Из-за морской соли, которая летает над островом и оседает на окнах после шторма, все металлические изделия, включая машины и велосипеды, быстро ржавеют. Я думаю о силе животных инстинктов, которые заставляют коростелей лететь в Африку, а меня тащиться домой к любовнику, поздно ночью мертвецки пьяный. Я думаю об энтропии, концепции неизбежного перехода от порядка к беспорядку. На пляже нахожу кусочки стеклянной посудины, возможно, пепельницы, которые так долго пролежали на дне морском, что уже наполовину превратились в голыши. Изначально вопрос Ди мне не понравился. Я подумала, что придется лезть во все эти духовные дебри, в которых мне сложно разбираться. И все же я решаю, что могу принять существование неких более могущественных сил. И это не Бог, а хорошо знакомые мне стихии, среди которых я выросла. Силы достаточно мощные, чтобы разбивать корабли и формировать острова. Согласно программе «12 шагов», чтобы выздороветь, алкоголик должен измениться, пройдя через то, что некоторые называют духовным опытом и описывают как сильные эмоциональные потрясения. Я думаю о том, как море может менять сушу. Эти перемены, движения песка и камня, обычно постепенны, но иногда происходят неожиданно. Именно тогда бывают наиболее значительными. Наутро после восточного шторма и прилива образуется новая ступенька, ведущая к пляжу. Море за ночь забрало с собой тонны песка. Его может вынести на другой участок побережья, или же он останется на дне океана, чтобы формировать новые слои пород, которые когда-то, когда Папия уже давно не будет, могут превратиться в новые острова. И спустя столетия постепенной эрозии в один прекрасный день очень скоро, с геологической точки зрения, Стекуру поглотит море, и произойдет это из-за тех же сил, которые некогда породили его. Эрозия будет вытачивать в утесах новые морские своды, которые потом станут отдельными скалами и, наконец, обрушатся. Острова всегда уменьшаются, утесы обретают все более и более сложные очертания. Жизнь становится печальнее, но интереснее. Все травмы постепенно стираются, как шрамы на побережье. Этой зимой, во время утренних прогулок и ночей в сотрясаемом буре коттедже, мои представления о том, кто я, как я стала такой и где я должна быть, меняются. Личность формируется за счет постоянно повторяемых действий, выученных паттернов поведения, за счет одобрения. Родители бессознательно влияют на детей, делая из них подобие самих себя. Я начинаю мыслить более глобально. Смотрю на время с геологической перспективы. Просто делаю то, что могу, каждый день, не откладывая жизнь на потом. И не боюсь сделать что-то неидеально. Я теперь не гонюсь за минутными переживаниями или способами быстро получить удовольствие, а думаю о последствиях и чувствах других людей. Однако я позволяю себе признать, что скучаю по кратким часам, проведенным в алкогольном тумане. И мне жаль, что я не могу теперь отпраздновать что-то бокалом шампанского, распить бутылку вина с мужчиной, насладиться пинтой холодного пива после рабочего дня. Я разрешаю себе грустить об этих потерях, но они ничтожно малы по сравнению с возможностью сохранить работу и отношения или просто оставаться в нормальном состоянии. В любом случае, я теперь осознаю, что если бы я продолжала пить, меня бы ждали только хаос и депрессия. Для алкоголика выпивка — это не помогающее лекарство, вечно повторяемая ошибка, дорога, по которой никогда не дойдешь до пункта назначения. Да, когда-то алкоголь сулил расслабление или наслаждение, но больше мне их не достичь. Они ускользают, они всегда прямо за горизонтом, как Хезер Блезер. Мне этого всегда не хватало, а потом резко стало слишком много. Я слышала, что Европа и Америка постепенно отдаляются друг от друга, пока лава булькает в промежутках между тектоническими плитами в Исландии. Влияние геологических процессов прослеживается не только глобально, но и в мелочах, даже в текстуре песка. На разных аркнейских пляжах вы найдете гальку разного размера. Где-то берег устлан цельными ракушками, где-то поломанными, а где-то только крошечные песчинки. На северо-востоке острова есть бухта, где в песке очень много железных обломков разбившегося корабля. Я нахожу на пляже окаменелости возрастом более 2 миллиардов лет, на которых отпечатались капли дождя. Это такой привет нам из времен, когда солнце было дальше от Земли. Бывают в моей жизни величественные моменты, когда во время прогулок на холме я наслаждаюсь свежим воздухом и свободой. Я думаю тогда о своей личной геологии. Мое тело — континент. Ночью в нем происходит множество процессов. Я страдаю бруксизмом и скрежещу во сне зубами, как тектоническими плитами. Когда я моргаю, мерцает солнце. Мое дыхание гонит по небу облака, а в унисон с биением моего сердца на берег накатывают волны. Стоит мне чихнуть, сверкает молния. Каждый мой оргазм сопровождается землетрясением. Мысы островов поднимаются над морем, как мои коленки над водой, когда я лежу в ванне. Каждая моя веснушка — достопримечательность, каждая слеза — река. А тектонические плиты и каменные соборы — мои любовники.